Глава 12. Концерт на пляже. Джуди Дракер — мой давний друг из США. Мы знакомы еще с тех пор, когда я впервые побывал в Америке в 1965 году и пел в опере Доницетти «Лючия де ла Мермур» с Джоан Сазерленд в Майами. Прошло уже 30 лет, трудно поверить. Тенор, который тогда должен был исполнять партию Эдгара, отказался в последнюю минуту, и в театре уже отчаялись найти ему замену. Джоан Сазерленд и ее муж Ричард Бонинш слышали меня в Ковент-Гарден. Им очень понравилось мое пение, а Джоан к тому же нравилось, что я был выше ее ростом. Но тогда в Майами ко мне не проявили интерес. Им нужен был известный тенор, в дополнение к мировой знаменитости Джоан Сазерленд. А я только начинал карьеру в Европе, и в Америке обо мне ничего не слышали. Я еще не был известен нигде и никому. Джоан и Рики приложили много усилий, чтобы убедить их пригласить меня. Я ничего этого не знал до тех пор, пока Билл Райт не начал изучать мою биографию для написания нашей первой книги. Все, что было мне известно, так это то, что мне позвонили в Европу из Америки и пригласили петь. Уверяю вас, в тогдашнем моем положении было не до того, чтобы выяснять, почему пригласили именно меня. Я был просто взволнован и польщен. После успешного дебюта в Майами уже никто не вспоминал, что сначала меня не хотели приглашать. Джоан Сазерленд была слишком деликатна, чтобы рассказывать мне, как она добивалась этого. Но она сообщила об этом Биллу, и он попросил ее рассказать обо всем подробнее. Вот так это и открылось. Не хочу выглядеть неблагодарным по отношению к людям, которые пригласили меня в Майами, но, думаю, правдивый рассказ необходим. Из него станет понятно, как трудно бывает неизвестным певцам получить возможность проявить себя. Даже несмотря на то, что мою кандидатуру отстаивала такая знаменитая и такая почитаемая певица, как Джоан Сазерленд, я получил возможность выступать в Америке только потому, что все маститые тенора были далеко от Майами. В то время мне было неважно, как именно я получил работу. Главное, что меня пригласили. Это было замечательно. Можете себе представить, как я был взволнован тем, что еду в Америку, что буду петь в великолепной опере вместе с одним из лучших сопрано всех времен. Все для меня было ново и интересно. Тропический климат, красота Майами, дороги, поднятые над землей, смешение американского и кубинского типов. Сейчас, оглядываясь назад, я смеюсь над собственной наивностью. Например, направляясь на репетицию, я смотрел, как паркуют свои машины певцы хора. Я не верил своим глазам. Дорогие Кадиллаки, Линкольны, Мерседес, даже один Роллс-Ройс. В Италии я не мог позволить себе иметь машину до тех пор, пока не исполнил свою первую ведущую партию в опере и начал выступать как солист. И это была самая дешевая машина — Fiat 500 или Тополино, как мы ее называли. Я сказал тогда кому-то, что никогда не видел столько красивых машин. Разве в Соединенных Штатах хористам так много платят? Мне ответили, что хор набирают из любителей, а среди них много юристов, докторов, бизнесменов. За пение они ничего не получают. Я тогда очень плохо говорил по-английски, тем не менее, все были со мной приветливы. Это было прекрасное время. Вспоминая свое первое выступление в Америке и то, что эта возможность мне была предоставлена в Майами, я по-особому отношусь к этому городу. Мы тогда много работали над Лючией, и во время репетиции я сдружился с некоторыми артистами труппы. Тогда-то мы и познакомились с Джуди. Она училась пению в институте Кертиса в Филадельфии и пела в хоре в нашей опере. Она была живой, любила посмеяться. Мне это нравится в людях, и мы подружились. И дружим вот уже 30 лет. В то время, когда я начинал как оперный певец, Джуди делала карьеру импресарио. Она одна из двух женщин-импресарио в США и сумела организовать в Майами-Бич выступления таких мировых знаменитостей, как Владимир Горовиц и Яша Хейфиц. Когда я приобрел известность в Америке и мог собирать полные залы, то с радостью выступал по приглашению Джуди в концертных программах в Майами. Я много раз бывал в Майами и был счастлив видеть, как успешно она работает. В начале 1994 года Тибор Рудыш и Герберт находились во Флориде, но не в Майами, а в Сент-Питерсберге. Они попросили Джуди приехать к ним в Сент-Питерсберг, чтобы обсудить вместе одну идею. Джуди съездила и узнала, что Тибор хочет устроить мой очень необычный концерт. Это будет концерт не просто в Майами-Бич, а на пляже Майами-Бич. Да, Тибор хотел устроить концерт прямо на песке, предполагая организовать что-то наподобие концерта в лондонском Гайд-парке. Он хотел установить перед сценой кресло, это будут платные места, сзади открытое пространство пляжа. Желающие могут сидеть на песке и слушать бесплатно. Им будет нужно принести только одеяло, чтобы было на чем сидеть. У Тибора была также идея начать концерт в 4 часа дня в воскресенье, очень непривычное для концертов время. Мы должны были начать при свете дня, когда можно любоваться океаном и отелями на берегу. Потом начнет темнеть, и все вокруг станет совершенно иным. Тибор Рудыш — очень творческая натура. Тибор обсудил со мной этот замысел, и мне он понравился. Особенно меня привлекло, что много людей смогут слушать концерт бесплатно. По подсчетам Тибора, на концерте побывают около 150 тысяч человек, и только 5% от этого числа — за плату. Не подумайте, что я имею что-либо против продажи билетов. Это необходимо. Ведь нужно платить за сцену, свет, платить оркестру, хору, даже тенору. Мне не нравится другое. То, что многие мои спектакли в оперных театрах доступны только богатым, элите. Я не отношу себя к элите, если не учитывать мой голос. Но цена за билеты на мои концерты делает их элитарными. Я знаю, сколько стоят билеты в Метрополитен-опера или Ковен-Гарден. Вот почему мне нравится сниматься для телевидения. Тогда меня может слушать каждый, независимо от его финансовых возможностей. Билеты на живые выступления очень дороги и дорожают с каждым годом. Поэтому идея Тибора показалась мне одним из путей к решению проблемы. Он получит достаточно денег для оплаты всего, что связано с концертом, за счет продажи билетов тем, кто хочет сидеть в креслах, а остальные пусть сидят на песке и слушают бесплатно. Тибор — гений. Большинству людей приходится действовать, исходя из ситуации. Для Тибора нет препятствий, он создает свою собственную реальность. В январе 1995 года я ездил по Северной Америке с концертами и был в курсе приготовлений, идущих в Майами-Бич. Я знал все от людей Рудыша, путешествовавших с нами. К тому же время от времени звонила Джуди и с восхищением рассказывала о происходящем там. Концерт должен был проходить на пляже 10-й улицы. Это в центре южной части Майами-Бич, где в последние годы появились рестораны и кафе. Пляж в этом месте широкий. На нем можно будет разместить 9000 кресел, и еще останется место для остальных слушателей. Тибор и Джуди хотели установить ту же сцену, которая была построена для концерта трех теноров в Лос-Анджелесе. Тогда Тибор сделал по обе стороны сцены фонтаны. Я попросил его устроить фонтаны и здесь. Он ответил: «В Майами фонтаны не нужны, у нас будет океан». Та сцена была невероятно огромной. На ней смог уместиться целый симфонический оркестр, большой хор, а также пальмы и другие декорации. И еще три тенора. Правда, проблема заключалась в том, что дирижеру Зубину Мете так понравилась эта сцена, что он решил использовать ее в Бомбее для своего концерта с оркестром Израильской филармонии. Но у нас еще оставалось достаточно времени, чтобы переправить ее из Индии в Майами после окончания его выступлений. Затея со сценой, которая путешествует по миру, меняя публику, мне очень нравилась. Но вскоре позвонила расстроенная Джуди. Экологи из администрации Флориды сказали, что концертная площадка расположена слишком близко к местам, где черепахи строят свои гнезда. Так я услышал трогательную историю о том, как морские черепахи справляют свадьбы и выводят детей на Майами-Бич. Позже выяснилось, что все можно уладить, просто нужно немного передвинуть ряды кресел. Однажды Джуди позвонила и спросила: «Лучано, твой друг Тибор действительно заботится о тебе?» «А что ты хочешь этим сказать? Его люди сегодня позвонили и сообщили, какой у тебя должен быть трейлер. Гостиная такого-то размера, ванная такого-то. Это серьезно, Лучано?» «Рад это слышать, Джуди», — ответил я. «Неужели ты хочешь, чтобы я застрял в тесном трейлере, в то время как 100 000 человек ждут моего выступления?» В течение нескольких недель перед отъездом в Майами я был занят на концертах, которые мы давали в Южной Америке. Пока мы переезжали из Перу в Чили, из города в город, до меня доходили слухи о приготовлениях во Флориде, о том, что строители посчитали необходимым устроить настил под рядами для зрителей. Вот только дерево для него обойдется в 50 миллионов. Невероятно. Джуди сказала, что это еще ничего. После концерта задуман был обед, там же на пляже. Так вот, тент для этой цели обойдется в 80 миллионов долларов. Это стоит так дорого, потому что необходимо соорудить стальной каркас под деревянный пол, чтобы он мог выдержать вес столов, стульев и людей. Обед благотворительный, в пользу концертной ассоциации Джуди. Богатый бразильский предприниматель Жозе Исаак Перес предложил оплатить расходы на обед — 250 000 долларов. Это означало, что средства, полученные за билеты на обед, Джуди сможет использовать для организации концертов. Господин Перес предложил устроить обед на строительной площадке будущего кондоминиума, который он строит на пляже. Он будет называться «Иль Веладжио». Все оставшиеся средства будут потрачены на концерт. Это хорошо и для города, и для устроителей. Следующей новостью из Майами было то, что власти города обязали организаторов концерта расставить по всему пляжу охранников, отгородив публику от берега. «Представляешь, Лучано, — сказала Джуди, — они полагают, что люди войдут от твоего пения в экстаз, станут бросаться в воду и тонуть». Она, конечно, шутила, но с приближением концерта ее все это волновало все больше и больше. То же самое происходило и со мной. Потом городские власти решили, что на ближайших улицах не смогут поместиться все приехавшие машины. Не останется мест для парковки. Они придумали пустить автобусы от парковок, расположенных в городе, даже не на Майами-Бич, а в нескольких километрах от бухты. Люди смогут оставлять машины на стоянках и добираться до концертной площадки на автобусе. Улицы в районе Южного пляжа будут закрыты для транспорта, и автобусом будет легко проехать. Все это и охрана, и стоянки, и специальные автобусные маршруты свидетельствовало о том, что подготовкой концерта занималось множество людей. Они прилагали большие усилия, чтобы состоялось это столь необычное музыкальное действо. Так как подобное делалось впервые, хотелось все предусмотреть, чтобы потом не возникало никаких проблем. Потом Джуди позвонила мне в отель в Сантьяго, в Чили, чтобы сообщить, что прибыла сцена. В тот день ей пришлось самой поехать в порт Майами, где разгружают суда. Она заявила таможенникам: «Это моя сцена, давайте ее сюда». Когда сцена была смонтирована и установлена на пляже, инженеры схватились за головы. Они были уверены, что под тяжестью оркестра и хора сцена погрузится в песок. Джуди вызвала из Калифорнии Тибора и сообщила ему, что надо как-то укрепить сцену и не допустить, чтобы она провалилась. Но Тибор не разделял ее опасений и сказал, что Джуди беспокоится напрасно. Она начала с ним спорить, и они не смогли договориться. В конце концов он накричал на Джуди: «Я ставил концерт трех теноров на стадионе Доджер! А ты что тут рассказываешь?» Но самое занятное из всего, что она мне сообщила, было то, как она целый день опробовала передвижные туалеты. «Ну и какой лучше? Тот, который называется «Всеобщее удовольствие», — ответила Джуди. «В нем 8 кабинок и кондиционер. Он очень хороший». Она заказала такие туалеты, но все же их было слишком мало. Купили еще 75 штук попроще. Они называются «Порта-Поттис». Джуди теперь считала себя экспертом по портативным туалетам. «Да». В Джульярдской школе ее этому не учили. За неделю до приезда в Майами мне начало казаться, что я уже там, потому что был в курсе всех приготовлений. Но когда в Чили мы все заболели, отравились, нам было ни до чего. Хуже всех было Николетти. Она так мучилась, бедняжка. Но вот все позади, мы в Майами. Мы отсыпались в наших прекрасных номерах на острове Фишер и вскоре пришли в норму. Первый день во Флориде я решил отдохнуть, ходил с Леоне Маджеро на концерт. Но скоро пришлось приступить к работе. Провели пресс-конференцию, организованную Джуди, кроме того, устроили прослушивание для моего конкурса вокалистов в Филадельфии. Разъезжая с концертами по всему миру, я пользуюсь этой возможностью, чтобы прослушивать молодых певцов, которые не могут поехать в Нью-Йорк или Лондон, где хорошие театры и хорошие профессионалы. Это неплохо для молодых певцов, никуда не выезжая, выступить перед теми, кто уже имеет имя. Чтобы сэкономить мое время, специалисты прослушивали всех желающих еще до того, как я приезжал в тот или иной город. Таким образом, передо мной выступали только те, кто, по их мнению, мог участвовать в конкурсе в Филадельфии. Джуди устроила прослушивание в Дейд Каунти аудиториум, довольно далеко от острова Фишер. В этом помещении работает оперный театр Майами. До тех пор, пока Джуди не построит новый, она собирается это сделать. Для прослушивания это хорошее место, ведь многие голоса хорошо звучат в небольшом помещении, но не слышны в большом зале. Это место имеет для меня особое значение. В этом театре я впервые пел в «Лючии ди Ламермур». Я шел по проходу к столу, который для меня поставили в центре залы, и думал: как все-таки это странно, что 30 лет назад я стоял на этой самой сцене, и меня впервые судила американская публика. Теперь же я нахожусь по другую сторону рампы и оцениваю пение молодых начинающих исполнителей, таких же, каким я был тогда в начале карьеры. Воспоминание о моей тогдашней борьбе за известность и подтолкнуло меня устроить вокальный конкурс. Я сидел в зале оперного театра «Майами» в январе 1995-го, и мои чувства были похожи на те, которые я испытывал когда-то на этой сцене. Эти же страхи и надежды сейчас испытывали молодые люди, ждущие за сценой. Во время этого прослушивания я вел себя так же, как и всегда. Что-то советовал, просил петь как-то иначе. Иногда я ничего не говорил, а просто вызывал следующего певца. Меня спрашивали, значит ли такое отсутствие комментария, что мне не нравится певец. Вовсе не обязательно. Просто я не слышу ошибок или считаю излишним что-то исправлять. Так я отобрал много участников для следующего тура, не произнеся ничего, кроме «спасибо», хотя обычно я стараюсь что-то посоветовать или ободрить певцов. Хочется, чтобы они не жалели, что пришли на прослушивание. Еще до моего приезда Джуди проводила предварительные прослушивания, пригласив двух прекрасных оперных певцов из Метрополитен-опера, живущих теперь в районе Майами, великолепного баритона Томаса Стюарта и его жену, замечательное сопрано Эвелин Лир. Они согласились помочь Джуди в отборе конкурсантов и целый день слушали певцов со всей Флориды и из других южных штатов. Они прекрасно поработали. Среди отобранных ими молодых людей было много хороших певцов. Давно, когда мы впервые проводили филадельфийский конкурс, я сказал своему другу Эмерсону Бакли, что хочу провести отборочный тур в Майами. «Зачем?» — спросил он. «Здесь нет певцов». Эмерсона уже нет в живых, но уверен, что он признал бы свою ошибку. Я был приятно удивлен, узнав, что многие из перспективных молодых вокалистов, которых я в тот день слушал, являлись учениками вдовы Эмерсона Мэри Хендерсон, которая раньше пела в «Метрополитен». Мы с Джейн Немет когда-то обратили внимание на то, что певцы из некоторых городов поют лучше. Чаще всего это означает, что там есть хороший педагог, умеющий выявлять таланты. Прослушивание в Майами заняло примерно 3 часа. Каждому я выставил оценку, и те, кто набрал необходимое число баллов, получили приглашение на полуфинал в Нью-Йорк. Я вызвал всех на сцену, чтобы зачитать имена тех, кто отобран для поездки в Нью-Йорк. 12 молодых мужчин и женщин выстроились вдоль рамп. Я смотрел на них и думал, какие они смелые и прекрасные. Потом я назвал первую фамилию. К победившему подходили его недавние соперники, чтобы поздравить и пожать руку. Следующая фамилия, потом еще одна. Я плохо говорю по-английски и сознательно коверкал имена, чтобы заставить их поволноваться. После 5-й фамилии я сказал «и все остальные». Даже не заглядывая в список, я знал, что каждый из этих остальных молодых певцов получил довольно высокую оценку, чтобы пройти на следующий тур. Мне хотелось, чтобы они поволновались еще несколько минут. Просто объявить «прошли все, до свидания» было бы слишком неинтересно. Конечно же, я знаю, что такое для молодого певца стоять на сцене в ожидании результата. Но такое мучение — участь певца, и чем больше будет такого рода испытаний, тем лучше для них.